«Попадание!» — вдруг воскликнула Марини с нескрываемым восторгом. Одновременно с ней Нарил выругался, промазал, смещается слишком быстро. На экране увидели, как один из зарядов Марини прошил защиту первого истребителя. Вспышка, и часть его корпуса разлетелась на куски. Истребитель закрутило, а затем последовал взрыв, и от него отлетела кабина с пилотом внутри, а от самого истребителя в разные стороны полетели осколки. «Великолепно, Марини!» Восхищенно воскликнул Нарил, на мгновение оторвав взгляд от своей цели, но тут же вернулся к бою, посылая новую серию выстрелов. Минус один, кивнул, не отрывая взгляда от приборов. «Но не расслабляйтесь, у нас еще два на хвосте». Оставшиеся истребители, похоже, не ожидали такого сопротивления. Они разделились, пытаясь зайти с разных сторон. Кианна мгновенно отреагировала, перераспределив мощность щитов. Марини, сосредоточься на левом, скомандовал, просчитывая траекторию. Нарил, держи правого. Постараюсь маневрировать так, чтобы вам удобнее было целиться. Несколько напряженных минут пытались занять выгодную для себя позицию в смертельном танце. Челнок вздрагивал от попаданий, но щиты пока держались. Турели непрерывно стреляли, и вскоре Марине удалось зацепить двигатель второго истребителя. Он не взорвался, но заметно потерял в скорости и маневренности. Впрочем, быстро восстановился и вновь начал нас догонять. «Марине, добей его!» — крикнул, уводя челнок немного в сторону, уклоняясь от атаки третьего. «Нарил, прикрой нас от третьего!» «Сейчас он у меня попляшет», — процедил Нарил, посылая плотную серию выстрелов, которая вынудила третий истребитель сменить курс атаки. Марине не подвела. Еще три точных залпа, и второй истребитель вспыхнул яркой звездой, оставив после себя облако обломков. «Есть второй!» Торжествующе воскликнула она, не скрывая ликования. «Молодец!» Похвалил ее Нарил, не отрываясь от своей цели. «Помоги мне с последним, этот сукин сын слишком верткий». Третий пилот оказался самым опытным. Он умело уклонялся от выстрелов Нарила и присоединившейся к нему Марине, одновременно нанося точные удары. Щиты челнока опасно мигали, падая до критических значений. «Кианна, перебрось всю доступную энергию на правый борт!» Скомандовал, чувствуя, как челнок содрогается от очередного попадания. «Выполняю». Целостность щитов, 30%, отрапортовала Кианна своим нежным механическим голосом. «Работайте в паре!» Крикнул, вцепившись в штурвал. «Он уходит от одиночных атак». Нарил быстро сказала Марине, «Я обстреляю его справа, а ты бей по левому борту, чтобы некуда было уклоняться». «Понял». Кивнул Нарил, прицеливаясь. «На счет три, раз, два, подождите». Перебил, ощутив внезапное озарение. «У меня идея. Он постоянно держится в зоне досягаемости наших орудий. На долю секунды сброшу скорость, он не должен успеть среагировать и окажется в перекрестиях ваших пушек». «Ты хочешь сбросить скорость?» Недоверчиво переспросила Марине. «Да». «Готовьтесь оба», — скомандовал, сосредоточившись на управлении. «Раз, два, три». И совсем немного сбросил скорость, а затем вновь ускорился. Истребитель, не ожидавший такого, чуть не проскочил мимо нас, оказавшись точно между турелями. Марини и Нарил не упустили момент. Синхронный залп с обеих турелей на полной мощности прошил истребитель насквозь с двух сторон. Мгновение, и космос озарился еще одной вспышкой. Отличный выстрел, напарница, Нарил с уважением глянул на Марине, вытирая выступивший на лбу пот. «Этот твой», — улыбнулась она в ответ, откидываясь в кресле. «Всем трем конец», — выдохнула Марине. Ее лицо отражало целую гамму чувств, от облегчения до гордости. «Отличная работа», — одобрительно кивнул обоим стрелкам. «Вы справились, как настоящие профессионалы». «Просто повезло», — Нарил устало потер глаза. «Этот последний был хорош. Если бы не твой маневр, Блесс, мы бы его долго гоняли». «Команда сработала как надо», — подытожил, проверяя показания приборов. «Кианна, сколько у нас времени до прибытия основной группы истребителей?» 27 минут, капитан». «Расчет прыжка будет готов через 18», — доложила Кианна. «Значит, у нас будет 9 минут на подготовку и запуск», — повернулся к Марине. «Похоже, мы все-таки выберемся отсюда». «А как же остальные корабли?» «Они не смогут нас перехватить», — спросила Марине, нервно теребя краешек комбинезона. «Думаю, мы успеваем уйти в гиперпространство», — улыбнулся ей, стараясь вселить уверенность, но улыбка Марине быстро померкла. «Блесс, а что это?» Она указала на дальний край радара, прищурившись. «Векторы», — коротко ответил, наблюдая за экраном. «А почему они так близко?» В ее голосе сквозило беспокойство. «Кианна, что происходит? Почему векторы находятся так близко от нас?» Обратился к Искину, чувствуя, как холодок пробежал по спине. Точных данных нет, но эта группа неожиданно ускорилась. «В данный момент, анализируя причину», — отозвалась Кианна. «Капитан», — голос Кианны звучал странно напряженно для Искина, судя по всему, векторы использовали неизвестный форсированный режим двигателей. «Использовали?» — переспросил, не веря своим ушам. «Именно. Сейчас они двигаются с обычной скоростью, с которой двигались раньше. Из-за чего я сделала вывод, что они не могут двигаться постоянно с такой скоростью. По моим расчетам, они смогут перехватить нас за 7 минут до ухода в гиперпрыжок», — продолжила Кианна, выдавая неутешительный прогноз. «Вот ведь», — процедил сквозь зубы, лихорадочно просчитывая варианты. «Кианна, есть возможность ускорить уход в гиперпространство?» «Отрицательно. При попытке ухода раньше возникает почти стопроцентная вероятность выхода из строя гиперпространственного двигателя». Марини и Нарил обменялись встревоженными взглядами. «Не думал, что у клана припрятано еще что-то в загашнике, но ошибся», — пробормотал, расстроенный. «И что будем делать?» — спросила Марини, подавшись вперед в кресле. «Отбиваться». «Как будто у нас еще есть варианты», — ответил, проверяя системы вооружения. «Что это?» — неожиданно спросил Нарил, вглядываясь в экран радара. «Что произошло?» Повернулся к нему. Их стало меньше на один. Один из векторов пропал с радара, Нарил указал пальцем на экран. Еще один сюрприз от клана, похоже. Не пропал он. Он на месте, просто активировал систему невидимости, предположил, анализируя ситуацию. «Блесс, ты не понял, он вспыхнул, как будто пораженный чем-то», Нарил покачал головой, не отрывая взгляда от радара. «Вон, смотри, минус еще один», он ткнул пальцем в монитор, где действительно исчез еще один сигнал. Заинтересовавшись происходящим, включил запись на панели перед собой, посмотрел на происходящее.